Эпилог. «И чем вы тут заняты?» — преувеличенно грозно прорычал Джейс, врываясь в кабинет. Мы с Арисом синхронно подняли головы и посмотрели на дракона. «Ты очарователен, брат», — хихикнул Арис, разглядывая миленькие хвостики на голове Джейса. «Вот заведешь дракончика, я на тебя посмотрю», — буркнул мой муж, подходя ко мне и заглядывая через плечо. «Ну, что надумали?» «Смотри, если вот эту и эту стену снести, то получится большой зал. В принципе, подойдет под столовую. Как раз вот в этой стене можно вырезать окна и установить пункт раздачи, а вот тут уже помывочную». Я обозначила места, о которых говорила крестиком. «С этой стороны будет зал для приемов». «Зал для приемов? Это что, дворец?» — недоуменно спросил Джейс. «Мы приют строим или летнюю резиденцию деду?» «Зачем там проводить приемы? Во-первых, здесь можно установить сцену и проводить выступления. Развлекать жителей приюта надо, чтобы они с ума сходить от скуки не начали. Пусть кружки по интересам создадут, делов-то. Во-вторых, с этой сцены можно объявлять о важных событиях или изменениях, не вылавливать по одному, а собрать всех в зале и объявить». «Согласен, это было бы удобно», — все же согласился муж. «Но ты же понимаешь, что стройка — это еще не конец. Нужны учителя, воспитатели. И кто будет заведовать приютом? Уж извини, но ты нужна здесь, в таверне. Я не готов отпускать тебя в Радингот». Я и не собиралась. «Найдем мы управляющего. И персонал найдем, это не проблема», — отмахнулась я. «Мне план нужно с казначеем сверить, чтобы он нам средства на строительство дал». «Пусть Арис договаривается», — хмыкнул Джейс. «А чё я сразу?» — возмутился Арис, глядя на брата. «Приют на меня спихнули, теперь еще и бюджет оговаривать. Только ты способен выманить у старого скупердяя столько золота, сколько нам надо», — хихикнула я. «Я еще помню, как ты его чуть до инфаркта не довел. «Да ну вас!» — буркнул парень. «И вообще, мне пора». Не прощаясь, Арис ушел, оставляя нас с Джейсом наедине. «Алиска тебя замучила?» — улыбнулась я, расплетая хвостики. «Наша дочь замучила уже всех. Только няня справляется как-то. И Машка», — вздохнул дракон, обнимая меня. «Я не думал, что это так сложно». «Ну, что я могу сказать?» — хихикнула я. «Четырёхлетка с огромным магическим потенциалом. Помнишь нашу первую брачную ночь? Птиц обещал, что ребенок родится очень сильный». Но он забыл упомянуть, что вся сила в детстве будет направлена на проказы, — фыркнул дракон. Потянулась за поцелуем, но не успела, потому что с первого этажа раздался громкий женский визг. Такое ощущение, что там кого-то убивают. Переглянувшись с мужем, бросились вниз, уверенная, что эта дочь опять что-то натворила. Но, к нашему удивлению, посреди зала стояла совершенно незнакомая девушка и пронзительно визжала, тыча пальцем в Локи. «Что ты сделал?» — шепотом спросила у бармена. «Ничего», — растерянно пробормотал орк, продолжая протирать стакан. «Стою, никого не трогаю, и вот тут появляется она, тычет в меня пальцем и начинает орать. «Заткнись, оголтелая!» — рявкнула Вита. Подойдя к девушке, гоблинша от всей души шлепнула ее мокрым полотенцем. «Чего орёшь?» «Где я?» — всхлипнула девушка, оглядываясь. «Как я сюда попала? Я умерла, да?» «Ты не замечаешь ничего странного?» — хмыкнул Джейс. «Думаешь, она из другого мира?» — тихо спросила в ответ, стараясь не привлекать внимания девушки. «Уверен», — фыркнул муж. «Надо разобраться, как она сюда попала». «Вот пусть Арис этим и займется, ревниво прорычала я. «Где твой нахальный, но обаятельный брат?» Не успела договорить фразу, как в таверну вошел Арис. Увидев девушку, он засиял, словно солнышко. «Прекрасно. Это теперь не наша проблема», — пожала я плечами. «Пусть сами как-то. Идем спасать из плена пельмешика и птица, иначе Алиска из них тряпочки сделает». Ночью, лежа в кровати, я улыбалась. Да, девушка действительно попала к нам из другого мира, из моего мира. Когда паника немного поутихла, а Арис подлил в бокал соком побольше коньяка, Девушка немного успокоилась и даже, как мне кажется, приняла факт своего попадания. Но важно не это, а то, что Арис окончательно и бесповоротно влюбился, обретя свою истинную. Что же, совет им да любовь. А что до нас? Эти 5 лет были слишком насыщенные. Король лишил нас законного свадебного путешествия, поручив строить приют. К счастью, он находится прямо напротив таверны, так что далеко ходить не надо. Как мы открывали приют, это отдельная и скучная история. Но мы справились буквально за полгода, и теперь приют процветает. Зато у нас появилась идея создать не просто пристанище для попавших в трудную ситуацию, а построить детский приют. Детей, которые лишились родителей, было тоже немало. Для них и будем строить. После нашей брачной ночи я и правда забеременела. Алиска родилась в середине весны, и с того момента нет нам покоя. Маша просто ангелочек по сравнению с младшей дочерью. Именно тогда мы с Джейсом решили, что больше не будем искушать судьбу в попытках родить спокойного, послушного ребенка. Птиц смеялся и обещал, что Алиса перерастет. Просто так на нее влияет огромное количество магии. К 10 годам станет легче. Как дожить до Алискиного 10-летия, он не знает. Увы. Таверна наша так и продолжает работать, но уже не как приют, а просто хорошее заведение. Все наши работники остались с нами, просто переехали в приют. Но нашу таверну не бросили, за что я им очень благодарна. Жалею ли я, что попала в этот мир? Нет, ни капли. И пусть тут нет интернета, самолетов и доставки суши, зато есть самая настоящая магия, множество раз и любовь, которая не закончится однажды.